Глава 7. Кирилл лениво потянулся в постели. «Дарс, где твой паспорт и свидетельство о рождении? Прямо сейчас побежим жениться?» Хихикнув, Дарси потерлась носом о его подбородок. У Кирилла светлая щетина, мягкая. Она почти не царапает, скорее приятно ласкает. «Неа, ты так легко не отделаешься. Наша свадьба будет событием года, а документы нужны Демьяну, он готовит нам сюрприз». Внутри Дарси лопнул пузырек с ледяным холодом. «С Демьяном происходит что-то странное. И доверия к нему никакого. Но разве объяснишь это Кириллу? Он даже не отругал брата за появление в детском саду. Наоборот, попросил Дарси проявить терпение. И вот сюрприз. Зачем ему мои документы? Может, купит нам путевку куда-нибудь? Кирилл так радуется, словно никогда не выезжал из города. А свидетельство о рождении зачем? Дарс, не порти сюрприз. Тебе что, жалко?» Она поднялась с постели, как есть, без одежды, достала документы и бросила на кровать. Кирилл смотрел на нее с плотоядной ухмылкой. «На что вы так смотрите, господин Еремин?» Дарси изобразила картинную позу, и оба прыснули со смеху. Сфотографировав документы, Кирилл отправил снимки брату. Потом, подмигнув, сфотографировал Дарси. Голую. Она попыталась выхватить телефон, смеясь, они толкались, целовались, а потом долго лежали, обнявшись. Дарси думала о Кирилле, о том, как ей повезло. Он же размышлял совсем о другом. «Как ты думаешь, Демьян приживется в городе? У агентства финансовые проблемы, но он отказывается их обсуждать. Говорит, что справится». Внутри Дарси поднялась желчь. «Демьян не экзотическое растение, чтобы где-то приживаться. Пусть лучше уедет и будет счастлив подальше от них. Он высасывает из Кирилла свет и заражает его тьмой». И не уважает брата, ничего ему не рассказывает, хотя и сам Кирилл не особо настаивает на информации. Так было и с его отцом, тот не делился своими планами. Должность исполнительного директора у Кирилла только на бумаге, а на самом деле он был для отца мальчиком на побегушках. Дарси не встревала в их отношения с отцом, но это не значит, что она станет терпеть выходки Демьяна. «Если возникли проблемы с агентством, я могу попросить папу о помощи», — предложила осторожно. Демьян сказал, что справится. Кирилл посмотрел на часы и вздохнул. «Не хочу выбираться из постели, но нам пора». Провел губами по плечу Дарси, по спине. «Давай чуть-чуть опоздаем», — промурлыкала она, ведя ладонью по его животу. «Только придется быстро». Быстро не получилось, потому что они не любят быстро. Они предпочитают медленно, нежно, сильно, по-разному. Осознанно. Любящие люди не спариваются, как звери. Не успев отдышаться, Кирилл выскочил из постели. «Мы точно опоздаем», — запрыгал на одной ноге, натягивая брюки. «Не люблю опаздывать, особенно теперь, когда я стараюсь показать Демьяну пример». Дарси послушно побежала за Кириллом к такси, морщась под ледяным дождем. Они ворвались в ресторан, запыхавшиеся, растрепанные. Демьян ждал в баре и выглядел очень довольным. «Надеюсь, вы оба кончили?» Поздоровался. «Мы...» Кирилл покраснел и осуждающе посмотрел на брата. «Все по расписанию», — не сдержалась Дарси, напоминая о давнем разговоре. Демьян запрокинул голову и рассмеялся. Искренний смех преобразил его всего лишь на пару секунд, но этого было достаточно, чтобы вдохнуть в Дарси надежду. Показалось, что этот вечер будет особенным, станет началом дружеских отношений. Но нет. О чем бы они ни говорили, Дарси ловила на себе взгляд Демьяна. Слишком пристальный, неприятный. Она прижалась к Кириллу так сильно, что тот сдвинулся на край стула. «Ты чего, Дарс? Жмешься, как котенок?» «Да, жмется, потому что не доверяет Демьяну». Кирилл спросил про сюрприз, для которого понадобились копии документов, но Демьян только подмигнул. А Дарси вдруг прошила электрическим разрядом. Стопроцентная уверенность, что сюрприз ей не понравится. После ужина мужчины заговорили о работе, Кирилл ездил осмотреть новостройку и делился впечатлениями. Когда Дарси вернулась из туалета, он почти лежал на столе, покрасневший и смущенный, закрывая собой телефон. Она остановилась через столик от них, уже догадавшись, что случилось. Кирилл не стер ее обнаженную фотографию и забыл о ней. «Я случайно», — уверял он брата, — «я бы ни за что тебе не показал, просто мы...» «Просто у Дарси красивое тело, и ты его сфотографировал». Взгляд Демьяна казался холодным прикосновением. Он бродил по телу Дарси, вызывая дрожь. Кирилл поднял голову. «Прости, Дарс, он ничего не успел разглядеть, клянусь!» Дарси попыталась улыбнуться. «Попробуйте растянуть подошву сапога». «Получилось?» Вот и у нее не получилось растянуть застывшее лицо в улыбку. Они вышли на улицу, Кирилл заговорил с таксистом, и тогда за спиной Дарси раздались тихие слова. От них на затылке шевельнулись волосы. «Мне понравился твой пирсинг». Демьян разглядел фотографию в мельчайших деталях. Чтобы получить документы, понадобилась маленькая ложь. Демьян пообещал брату сюрприз. «Может, купить им путевку на Северный полюс? Это решило бы сразу несколько проблем, связанных с замечательной Дарси с пирсингом в пупке. Маленькое колечко с камешком — этакий микроскопический бунт хорошей девочки». Кирилл рассказывал про новостройку, в которой напутали с проводкой, и открыл фотографии в телефоне. Он, видите ли, забыл о снимках голой невесты. Демьян особо не вглядывался, но пирсинг ему понравился. И для маленькой женщины у Дарси, на удивление, приятные формы. Справедливости ради стоит признать, что поручение Архипова отвратным не назовешь. Золотые наследницы бывают намного хуже этой, и внешне, и по характеру. Только вот занимается Демьян совсем не тем, что требует Архипов. Не соблазняет Дарси, а ищет зацепки, чтобы заполучить хоть какой-то контроль в отношениях с ее отцом. Раскопал всякую ерунду о второй жене, об их детях. Теперь интересуется аварией матери Дарси. Кирилл сказал, что Архипов убивался после смерти первой жены. Настолько убивался, что 20 лет спустя не терпит звука ее имени. В ушах до сих пор звучит крик Архипова. Яростный крик, когда тот запретил говорить о Тамаре. Демьян позвонил давнему знакомому, единственному полезному человеку в таком деле. Отправил ему снимки документов Дарси и пересказал все, что знает о Тамаре. «Позвони родственникам, вот и будет тебе информация». Знакомый жевал бутерброд, смачно запивая кофе. «Что ты хочешь узнать?» «Все, что можно, но чтобы этот поиск не связали со мной». «Ты чего?» Знакомый даже жевать перестал. Опытный хакер, зарабатывающий поиском информации и подделкой документов, он никогда раньше не делал этого для Демьяна. Они просто приятели. «Эй, демон, во что ты вмазался? Ты же вроде поехал получить отцовское бабло». «Получил. По полной. Пары дней хватит?» «Постараюсь, но ты это... осторожней». Через 2 дня знакомый прислал, что нашел. Полученная информация выписывала в мыслях Демьяна бесполезные круги. Первая жена Архипова действительно погибла в аварии. Ее машину занесло на льду, и чтобы избежать лобового столкновения, она резко съехала на обочину. Врезалась в телеграфный столб, мгновенная смерть. Несмотря на плохое газетное качество, снимки вызывают дрожь. Неудивительно, что Архипов бесится, вспоминать о таком страшно. Демьян присмотрелся к копии паспорта Тамары. Дарси унаследовала ее глаза и овал лица. Первая жена Архипова не была красавицей. Рано или поздно он сменил бы ее на молодую красивую модель типа Инги. Тамара похоронена за городом, недалеко, но Демьяну совершенно незачем туда ехать. Хотя он бы поехал прямо сейчас, куда угодно, только бы не соблазнять Дарси. Только бы вообще к ней не приближаться. Вроде как принял условия Архипова, но не сказал ему об этом и упорно ищет зацепки. Демьян набрал брата. Тот ответил приглушенно на фоне других голосов. Неужели снова рабочее время? Демьян никогда бы не смог быть офисным рабом. Добиваясь своего, он работает круглосуточно, а потом наслаждается свободой и никаких 9 на 5. Его ждут в агентстве, очень ждут. Все гадают, что он будет делать, ведь недвижимость не его стезя, а он молчит. Пока. «Ты когда-нибудь ездил с Дарси на могилу матери?» Задав вопрос, Демьян отодвинул телефон от уха, и не зря. Брат завопил что-то про неуважение к окружающим, но потом-таки ответил. «Да, я ездил с Дарси на могилу ее матери. Зачем тебе это?» Демьян и сам не знал. «Хочу узнать твою невесту поближе», — сказал и усмехнулся собственной шутке. «Гадкой». А еще смешнее стало, когда представил, как идеальный братец багровеет от гнева. Ничего полезного Демьян не узнал, но отчаиваться не спешил. Следующий шаг — за Архиповым. Неизвестно, за кем и как он следит, и кого прослушивает. Но то, что держит их всех под лупой — это факт. Он наверняка уже знает, что Демьян копается в его прошлом. Скоро последует реакция, на которую Демьян очень рассчитывает. В гневе Архипов может обнажить хоть какую-то зацепку. Если спорт чему-то научил Демьяна, так это построению стратегии. Чтобы выиграть, надо смутить противника. Даже если ты заведомо слабее, делай выпады, которых тот не ожидает. Провоцируй. Ищи слабости. А у Архипова наверняка есть слабости. Например, погибшая жена. Некоторые желания и вправду сбываются, иначе как объяснить то, что ближе к вечеру в номер вломились 3 ребят Архипова? Ну, не совсем вломились, Демьян сам их впустил. Уж очень чесались кулаки, а драться в гостиничном холле как-то не камильфо. Ребята приехали, чтобы отвезти его к Архипову, на что он, собственно, и надеялся. Но сначала хотелось размяться. Первого Демьян свалил прямо в дверях, не вытерпел. Парень был слабоват и неопытен. Сломав ему нос, Демьян показал на ванную. «Иди, там свежие полотенца. Потом возвращайся, мы с тобой не закончили». «Ненормальный», — пробурчала жертва, глотая кровь. Видя, что Демьян над ними издевается, остальные разозлились, но дрались осторожно. Им наверняка велели не калечить соблазнителя хозяйской дочки. Демьян дрался, пока не сбросил лишний адреналин, а потом добровольно спустился к машине. Дом Архипова не разочаровал. Особняк в музейном стиле, с белыми колоннами и парадной лестницей, все как и положено уважающему себя магнату. Демьяна провели в кабинет и оставили под охраной. Ждать пришлось недолго. Архипов явно давал понять, что не собирается менять планы из-за выходок Демьяна. За окном сгущался вечер, не по-весеннему хрустящий морозцем. К дому подъезжали машины, мелькали незнакомые лица, слышались смех и голоса. Зайдя в кабинет, Архипов сел за стол, сложил ладони вместе и растопырил пальцы, сравнивая их длину. Он выглядел спокойным, но раз привез Демьяна к себе, значит, провокация сработала. Раздраженный противник равно неосторожный противник. Может, Архипов и притворяется союзником, но у его игры, несомненно, двойное дно. «Я запретил тебе рыться в прошлом моей семьи. В моем требовании было что-то непонятное». Он говорил с напускным спокойствием, почти отеческим тоном. «А я сказал, что мне нужна личная информация, которая поможет общению с Дарси. В моем требовании было что-то непонятное. Раз уж ты так стараешься, то позволь спросить о продвижении наших планов. Есть чем похвастаться?» Архипов смотрел с недоброй усмешкой. Демьян отвернулся, глянул в окно на черные пики чугунного забора. Легко представить, как отец Дарси насаживает на них головы конкурентов. «Положение критическое, и в одиночку ты не справишься», — продолжил Архипов, не дождавшись ответа. «Но ты не Кирилл, ты не ползешь ко мне на брюхе, умоляя о помощи. Вместо того, чтобы сосредоточиться на Дарси, ты провоцируешь меня, вертишься ужом на сковородке. Я не понимаю, ты хочешь заглянуть в мои карты? Так вот, слушай внимательно. Таких карт, как у меня, нет в обычной колоде. С ними играют по-другому. Ты хоть и не мальчик, но таких карт не видел и, поверь мне, видеть не хочешь». Архипов посмотрел на свои ладони, потер их друг от друга. «Ты слишком долго испытывал мое терпение. Теперь, если хочешь помощи, придется попросить», — сказал обманчиво мягким тоном и поднялся на ноги, жестом повелевая следовать за ним. Они прошли в жилую часть дома. Архипов открыл дверь и подтолкнул Демьяна в огромную гостиную. «Прошу внимания. Демьян Еремин, наследник Геннадия, любите и жалуйте», — объявил торжественно. «А это мои родные и друзья», — улыбнулся с мастерски сыгранной искренностью. Демьян не сразу охватил взглядом собравшихся. Отвлекло то, что нос к носу с ним стояла Дарси. Похоже, она только что пришла, потому что разрумянилась от мороза и растирала покрасневшие руки. Демьян поймал себя на идиотской и неуместной мысли. Архипову следует отчитать ее за то, что она ходит без варежек. Дарси попыталась улизнуть, но отец обнял ее за плечи. «У меня сегодня праздник. В кои-то веки я уговорил дочь поужинать с родными и близкими. Теперь понятно, зачем Демьяна привлекли в дом. Архипов устроил им свидание, зная, что Демьян на крючке, и толкает его к дочери. «Значит, Кирюшу нельзя пригласить, а Демьяна можно?» — зашипела Дарси. Архипов добродушно рассмеялся. «Я ничего не имею против твоего Кирюши, но пока вы скрываете помолвку, не стоит лишний раз светиться перед знакомыми. У вас все на лицах написано. А Демьян здесь по делу. Я помогаю ему разобраться с делами агентства, в котором, между прочим, работает и твой Кирюша». «Помогаешь?» Дарси недоверчиво глянула на отца, потом на Демьяна. Тот не пошевелился. «Помогаю», — подтвердил Архипов. «Так что не ершись. Ты ведь сама сказала, что Демьян — семья». Глаза Архипова светились иронией. Он хорошо врет, складно, и смотрит на Демьяна так, будто ставит выше всех на одну планку с собой. Только они двое знают, что Архипов — игрок. Остальные верят хозяину во всем, мнят себя свободными личностями, а на деле лишь тупые марионетки. Архипов же наслаждается, потому что у его искусной игры есть свидетель, способный оценить мастерство, но при этом безопасный, потому что и он тоже на коротком поводке. Не взбрыкнет, не устроит скандал, потому что знает, к чему это приведет. К очень плохому концу. Как только Архипов отошел, Дарси ткнула Демьяна локтем под ребра. Аккуратно, чтобы никто не заметил, но чувствительно. «Оставь моего отца в покое», — зашипела грозно, как есть злой воробей. Ты гнилой внутри, не понимаю, как Кирилл этого не видит, но я не слепая, меня не обманешь». Демьян чуть не рассмеялся. «Ее не обманешь, видите ли. Наивная слепота, знала бы она правду про любящего папочку». «Шш, ты очень эффектно кричишь шепотом, но на нас смотрят». Он обнял ее за плечи и спрятал от гостей. «Пусть смотрят. Я открою отцу глаза на то, какой ты». «Тебе что, выпить не дали? Ты чего такая злая?» «Конечно, я гнилой, я этого не скрываю. Это Кирилл упорствует, что внутри меня золотая жила. Я что, виноват, что брат меня идеализирует?» Демьян говорил примирительным тоном, хотя внутри все горело. Не от обиды, а от странного удовлетворения. Иногда ненависть предпочтительнее любви. Она горит ярче и греет надежнее. С любовью можно ошибиться, а вот ненависть не подведет. Чем сильнее Дарси его презирает, тем лучше. Всем лучше, особенно ему, потому что все в ней раздражает Демьяна. Упрямо вздернутый нос, холодные руки, даже двухцветные глаза. Ей что, мало одного цвета? Особенно раздражает свет в ее глазах. Даже когда Дарси злится, изнутри прет улыбка. «Ты никогда не притворялся хорошим, но я надеялась». Дарси смутилась, съежилась, потеряла запал. «Я совсем наивная?» «Преступно наивная. И Кирилл тоже. С детства. Зато теперь я точно знаю, какой ты, и не буду молчать», — пригрозила вяло. «Будем надеяться, что отец тебя послушает», — миролюбиво согласился Демьян. «Очень трудно злиться, когда с тобой соглашаются, но издаваться Дарси не собиралась. Гневно фыркнула и ушла. Ее место сразу же заняла Инга Архипова. Красивая женщина, намного моложе мужа, она привыкла поддерживать его в обществе, чувствуется сноровка. Задает вопросы, говорит обо всем и ни о чем. Вроде смотрит на Демьяна, но взгляд нейтральный, вежливый». Зато на этом фоне хорошо заметны гневные взгляды Дарси. Она так и не смирилась с присутствием Демьяна, следит за каждым его движением и прислушивается к разговорам. Когда стали садиться за стол, Дарси неуверенно топталась в сторонке. Значит, и вправду редко бывает у отца, если у нее нет постоянного места. Архипов посадил Демьяна справа от себя. Статус почетного гостя не иначе. «Дарси, дорогая, сядь рядом с Демьяном, вы наверняка еще не успели наговориться». Глаза Дарси полыхнули злым зеленым огнем. «Я так давно не виделась с Виталием Борисовичем». Она села в другом конце стола рядом с пожилым мужчиной, сначала немного озадаченным, а потом очень довольным ее вниманием. Архипов пригубил вино, чтобы скрыть улыбку. Неповиновение дочери его развлекло. «Эмоции, Демьян, это пустое», — сказал он, поставив бокал. «Говорят, гнев — это слабость, ненависть тоже, а уж любовь и подавно. Хочешь знать мое мнение?» «Любые эмоции — это слабость, все до одной. Пелена перед глазами, брешь в защите. Глупость, право?» «Да, глупость. Но Демьян скорее откусит язык, чем согласится с Архиповым». Во время ужина Дарси старалась не смотреть на Демьяна. Очень старалась, но у нее не получалось. Всем своим видом она излучала неодобрение. Ее можно понять, любимого мужчину не пригласили, а его гадкого брата посадили рядом с хозяином. И вроде отец все складно объяснил, но Дарси все равно не могла успокоиться. А Демьян ел и ждал, ничего больше. Этот ужин только часть игры, вершина айсберга. И лучше не делать выводы, пока из темных вод архиповских фантазий не появится вся ледяная глыба целиком. Ситуация прояснилась, когда подали десерт, в том числе горячо любимые Дарси эклеры. Она вышла в коридор, чтобы ответить на телефонный звонок. Судя по блеску в глазах, звонил дорогой Кирюша. Сладкого не хотелось, но Демьян из любопытства попробовал, что такого особенного в эклерах. Когда Дарси заглянула в гостиную, застала его с пирожным во рту. «Это тебя!» Бледная, взволнованная, она дождалась, когда Демьян выйдет в коридор и протянула ему телефон. Наверняка она жаловалась брату, и теперь он возмутится по всем возможным поводам. Но Демьян ошибся. «Где твой телефон?» — брат задыхался. «Потерял, не говорит же, что его конфисковала охрана Архипова». «Очень вовремя». Ирония у Кирилла вышла грустной. «Ты слышал новости, видел?» «Нет». Брат вздохнул. «Нам пипец». «Подробнее. В вечерних газетах и в сети там столько всего. Достоверные источники», — Кирилл хрипел. «Наговорили прессе всякой галиматии или не галиматии. Я не знаю, чему верить». Казалось, брат плачет. Шуршание бумаг слишком похоже на всхлип. Пишут, что отец занимался мошенничеством, что бизнес держался на взятках, что ты идешь по его стопам, про его любовницу тоже все вывалили и сказали, дескать, девчонку продали отцу, а ты заплатил за ее молчание. Если бы Кирилл видел, что Демьян улыбается, закатил бы истерику. Архипов прав, Эмоции — это пустое. Ужин был вершиной айсберга, а теперь вся его непомерная мощь постепенно поднимается из воды. Демьян не подчинился великому магнату, и Архипов решил его проучить. «Скажи, это правда?» — воскликнул Кирилл тонким голосом из детства. «Этого не может быть, ведь не может, да?» Встречаются люди, которым противопоказана правда. Например, Кирилл. Демьян об этом знал, отец тоже, да и от Архипова этот факт не ускользнул. «А ты сам как думаешь?» — спросил вкрадчиво. «Я? Ну...» Отец заверил меня, что проблем не будет, у него были связи. Может, он не всегда строго следовал букве закона, но никогда не перегибал палку. Демьян хмыкнул. «Можно ли считать уголовный кодекс палкой, которую отец перегнул?» «В новостях упоминается Архипов. Отец Дарси?» Брат искренне удивился. «Нет, конечно, он-то здесь каким боком? Кстати, что ты делаешь у него дома?» «Случайно встретились. Он пригласил, и я не смог отказаться». «А, понятно. Архипова никто не упомянул, но по Дарси проехались». «Как? Делают ставки, как быстро она меня бросит. Они ее не знают, она никогда. Это же не моя вина, да и неправда все это, ведь так?» «После ужина я поговорю с Архиповым и совсем разберусь». «Ты дома?» «Я в область, доеду за пару часов». «Не, ты на взводе, в таком состоянии лучше не вести машину. Остановись в гостинице, поговорим позже». Брат снова всхлипнул. «Шелест бумаг — это просто шелест бумаг, Демьян в этом уверен. Он не выдержит даже мысли о плачущем мужике, его брате». «Отец обожал женщин, и они тоже его любили», — сбивчиво прошептал Кирилл, «но в остальном он был хорошим человеком. Только с тобой поступал несправедливо, но твоя мать его довела, и это было давно, а с тех пор...» «Хватит! Подотри сопли!» За спиной раздался резкий вдох. Обернувшись, Демьян уставился в расширенные глаза Дарси. Интересно, она так и стояла здесь все это время? Кивком головы он приказал ей уйти, но она, наоборот, подошла ближе. Демьян отвернулся. «Гостиница рядом есть?» «Да», — тусклым голосом ответил Кирилл. «Но ты так и не сказал мне. Я все решу, понял?» «Как ты все решишь, а? Кулаками? Ты только кулаками умеешь махать, а тут столько дерьма про нас везде. А вдруг все это правда? Брат еле держался на краю истерики. Ты давал взятки?» «Заткнись и не пари чушь», — рявкнул Демьян. «Перезвонишь Дарси из гостиницы, понял?» Свистящее дыхание в ответ. «Понял. Урод ты, Демьян. Да, я урод. А ты едешь в гостиницу». Демьян отсоединился и дал себе ровно секунду на то, чтобы прийти в себя. Потом протянул телефон Дарси. «Что с ним?» Она часто моргала. «Ничего особенного». Демьян пожал плечами с убедительным равнодушием. «Он сказал тебе про газеты?» «Нет, мы говорили о погоде», — усмехнулся Демьян. «Пойдем обратно к столу». «Подожди». Дарси хотела что-то спросить, но топталась на месте, открывала и закрывала рот. Ей хотелось украсть у Демьяна хоть каплю уверенности, подслушанной в его голосе. Демьян знал об этом, видел, как страх в ней борется с гордостью. «Тебя тоже успокоить? Собираешься хныкать и распускать сопли?» Презрение в его голосе возымело мгновенный эффект. Гордо задрав подбородок, Дарси вернулась к гостям. Архипов был полностью погружен в разговор и, казалось, не заметил их возвращения. Демьян нарочито громко кашлянул, и тогда он поднял взгляд. Торжествующий, снисходительный, презрительный, все вместе. И в сто раз больше. Великий магнат проучил заигравшегося мальчишку. Ужин закончился, гости стали расходиться. К счастью, они не видели новости, иначе вечер превратился бы в цирк. Хотя, при чем тут счастье? Все это запланировано Архиповым. Каждая деталь, каждое движение пешек по шахматной доске. И в центре он — король. Дарси обменивалась с Кириллом сообщениями, ждала, но долго не выдержала. «Папа, Демьяну срочно нужно с тобой поговорить». «Да, конечно». Архипов глянул на часы и повернулся к жене. «Инга, дорогая, если не возражаешь, я уделю Еремину несколько минут». Инга попрощалась с Демьяном, погладила Дарси по плечу и удалилась. На злую мачеху она не похожа. Демьян молча смотрел на Дарси. «Говори же», — возмутилась она, — «ты обещал Кириллу». И тут же, не выдержав, выложила отцу все, что знала. «Папа, прошу тебя, помоги Кирюше». Архипов обнял дочь и посмотрел на Демьяна над ее макушкой. «Конечно, я буду рад помочь. Но агентство принадлежит Демьяну, и только он может попросить меня о помощи». Демьян сложил руки на груди. Сцена «Отец и дочь» была бы воистину трогательной, если бы не воняла ложью и цинизмом. «Да тошноты!» «Пожалуйста, позволь папе помочь. У него есть опыт и связи. Не позволяй всяким идиотам испоганить вашу репутацию и распускать клевету». Дарси смотрела на Демьяна с мольбой, Архипов с насмешливым превосходством. В висках громыхал пульс. Демьян прикрыл глаза, готовясь к взрыву в голове. Наивность Дарси, преступная наглость ее отца и осознание собственного бессилия толкнули его к самому краю. Тому самому, о котором предупреждал Архипов. Краю всего, терпения, возможностей, сил. И вот отец Дарси протягивает руку, предлагая помощь. Если Демьян откажется, он столкнет его вниз, где поджидают конкуренты, пресса и полиция. Если согласится, все равно когда-нибудь столкнет. «Буду благодарен за ваш совет», — прокаркал Демьян чужим срывающимся голосом. «Всегда рад», — Архипов растянул губы в приторной улыбке. «Мне нужна точная информация, кто напечатал что, где». Он все и так знает, сам устроил, но с преувеличенным вниманием выслушал детали, даже нацарапал что-то на бумаге. «Где сейчас Кирилл?» — притворился озабоченным. «В области. Он ездил на деловую встречу и остановился в гостинице. Это очень кстати. Пока мы не знаем масштабов проблемы, вам троим лучше уехать из города. Очень многое зависит от вашей реакции, а ее не будет. Никакой, поняли? Будут оскорбления, клевета, нападки, но вы молчите. Дайте мне немного времени, чтобы подавить это в зародыши. Эти дни вы проведете за городом». «Но я-то почему?» — запротестовала Дарси. Но отец остановил ее взмахом руки. «Ты хочешь, чтобы за тобой бегала пресса? Они уже пишут о тебе гадости, а это только начало. Тогда я поеду к Кирюше». «Нет», — отрезал Архипов. «В гостинице вам не место, особенно вместе. С Кириллом я разберусь сам, а Демьян отвезет тебя на дачу». «Что?» Дарси повернулась к Демьяну в надежде, что он вмешается. Но он молчал, стиснув зубы. «Нет, я останусь дома». «Будешь смотреть в окно на топчущихся перед домом фотографов, копаться в интернете в поисках очередных оскорблений». «Извини, Дарс, но я тебе не доверяю», — продолжил Архипов. «Ты не высидишь на месте и не станешь молчать. А если ты будешь на даче под присмотром Демьяна, я буду спокоен». Наглость Архипова переходит всякие границы. Его суждение легко оспорить, его обман просвечивает между строк, но властный давящий тон так влияет на сознание, что каждое слово кажется единственной возможной правдой. Дарси хмуро смотрела на Демьяна. «Скажи что-нибудь», — потребовало зло. Демьян приподнял бровь и повернулся к Архипову. «Вы, случайно, не в курсе, какая на даче погода?» «Ветрено и пасмурно», — без задержки ответил тот. «Утром было плюс +5». «Погода! Вы говорите о погоде!» — воскликнула Дарси со слезами в голосе. «Не нужно быть психологом, чтобы понять, что ей нужно. Прямо сейчас Демьян может изменить их отношение в нужную Архипову сторону, обнять Дарси, успокоить и предложить поддержку. Это положит начало доверию, которым впоследствии можно воспользоваться. Испуганную женщину легко завоевать. Достаточно спровоцировать кризис и притвориться бесстрашным героем». Именно на это надеется Архипов, инсценируя драму. Демьян приблизился, чтобы обнять Дарси и положить начало новому витку обмана. Архипов одобряюще кивнул, и, наверное, именно это остановило Демьяна. Не касаясь Дарси, он опустил руку на подлокотник кресла. «Раз мы едем на дачу, возьми с собой нормальную обувь», — приказал. Дарси отшатнулась. «Я с ним не поеду. Пусть он живет на даче, а я отсижусь в гостинице. Можешь приставить ко мне охрану», — сказал отцу. Архипов поднялся с места. Для него разговор уже завершился. «Ты собираешься замуж за Кирилла?» — спросил, не глядя на дочь. «Да, конечно». «Тогда глупо чураться его семьи. Если хочешь моей помощи, поедешь с Демьяном. Охрану ты слушаться не станешь, а он с тобой справится». Дарси мотнула головой так яростно, что волосы хлестнули ее по лицу. «Не справится!» Архипов проигнорировал выпад дочери, протянув Демьяну отобранный охраной телефон, сказал: «Как только я разберусь в ситуации, созвонимся. Машина будет ждать у парадного входа через 10 минут». «Вас отвезут на дачу, а вещи привезут завтра». Он открыл дверь, неоднозначно показывая, что аудиенция закончена. Демьян смотрел ему вслед с восхищением, странным восхищением, горящим, дымящимся ненавистью. «Это ж надо за считанные часы спровоцировать кризис и сыграть такую партию!» Смешно думать, что он надеялся справиться с Архиповым собственными силами. Демьян повернулся к Дарси с нарочито наглой улыбкой. «Давай, продолжай детсадовскую истерику. Я с тобой не поеду, ты такой сякой. Хорошенько выскажись, а потом спустимся к машине». Дарси отреагировала неожиданно, усмехнулась. «На истерику, которую я хочу закатить, 10 минут не хватит. Пойдем. Папа любит пунктуальность. Ты всегда делаешь то, что велит папочка». Яра сделала очередной виток внутри Демьяна, достигла почти невыносимой силы. Хотелось встряхнуть Дарси, зародить сомнения в идеальности отца. «Нет, не всегда». Впервые из ее глаз ушел свет. Она смотрела слишком серьезно, с холодным вызовом. «Я знаю, что отец далеко не безгрешен, и про методы его догадываюсь. У него непростой характер, с ним трудно спорить. Но все это не имеет значения, потому что я его люблю. Понимаешь?» Демьяна будто легнули в живот. Наружу вырвался неразборчивый хрип, то ли ругательство, то ли всхлип агонии. «Пойдем к машине», — потребовал грубо. «Сначала на кухню, возьмем с собой еды». Через четверть часа они уже ехали по гудящему ночной жизнью проспекту.